по непонятной мне причине психобиологи и просто космобиологи не занимались тобой. Область поисков оказалась узкой, словно тот, кто хотел тебя уличить, искал лишь биологические свидетельства, упуская из виду другие факторы. Значит, я человек? Вполне, кроме одной особенности, которую скорее можно считать исключением из общих правил. Это можно назвать как угодно. Быстрым изменением, спонтанной мутацией. Суть в том, что состояние любого нормального человека меняется с течением времени, и он страдает и радуется, устает, испытывает триумф, и каждое состояние души имеет соответствующее отражение в его организме. На этом в древности строилась медицина. Лечили не тело, а душу, вмешался Дмитрий. Отлично, молодой человек. Лондер с уважением посмотрел на него. Только у нормальных людей процессы протекают медленно. Тело – инертный механизм. Только не у тебя, Эл. Твое тело за короткое время перестраивается под новое состояние. Нужно немедленно начинать эксперимент, чтобы разобраться в том, что творится. Это может тебе помочь. О, великий космос! У меня исследование на днях. Лондер, что мне делать? Научиться управлять своим состоянием. И попытаться тянуть исследование. Или ты прошла отличную подготовку в Академии. Тебе не нужно учиться заново. Используй тот опыт, который у тебя есть. Самоконтроль. Держи себя в некоторых рамках, как объяснял тебе раньше. Легко сказать, Эл сплеснула руками. Найди способ избежать исследований еще недели три, но лучше месяц. Все равно нет другого выхода. Тебя никто не изучал. Мой скудный опыт недостаточен в данном случае. Тебе придется заняться собой всерьез. Ты ничего не скрываешь. У меня есть гипотезы, но чтобы подтвердить, пары тестов недостаточно. Даже пары дней. Нужны тысячи опытов ежедневно. Постоянный контроль. Лондер, грамотный специалист твоего уровня, может прийти к таким же выводам, исследуя меня? Спросила Эл. Смотря какие результаты он получит и какую цель поставит. Лондер задумался. Потом стал сильно нервничать. Я бы не советовал тебе обследоваться прямо сейчас. Требуй реабилитации. Плутон, где ты побывала почти год, на неподходящее место для того, чтобы оправиться от катастрофы. Требуй отпуск 2 месяца, Эл. За это время мы что-нибудь совместно сообразим. Я тебе помогу. Стану тебя исследовать. И мне придется согласиться. Я понимаю, что просьба не совсем уместная, но я решила просить именно провести исследование, чтобы это был ты. Как только я юридически стану капитаном, я имею право контролировать исследование. Ты имеешь опыт, твоей квалификации вполне хватит. Наши интересы совпали. Идея в том, что мне нужны не медики, а космобиолог. Она элегантно склонила голову, словно кланяясь Лондеру. Пожалуйста. Лондер задумался и прикрыл ладонью губы. А почему ты вообще должна соглашаться? Спросил он, не отнимая руки. Мой результат может оказаться печальным, и я обязан буду его признать на официальном исследовании. А мне это будет тяжело. Меня призовут как эксперта и человека, который тебя знает. Академия прислала мне такую просьбу. Не поздно избежать исследования. Это условие, с которым меня вообще пустили на землю. Я дала формальное обещание. Исследуй меня ты. Это слишком серьезно, Эл. Не торопись официально привлекать меня к работе. Это тебя не защитит. Ты опасаешься, что будет скандал? Из-за Камила? Что ж, я не могу настаивать, сказала она. Я подыщу другой способ. Может быть, все-таки доктор Бернс. У нее завидный опыт, сказал он. Только не Светлана. Она мне не нравится, и она знает это. Она будет этим пользоваться, не сомневаюсь. У меня был с ней конфликт на Плутоне. Тебе будет не безинтересно кое-что знать о ней. Она имеет непосредственное касательство к исследованиям службы времени. В этом направлении. И узкая область исследований задана здесь, на Земле. Твои космические аномалии не слишком интересовали инициаторов исследований. За официальной темой кроется целый пласт других изысканий, Эл. Эл снова покивала головой. Это хорошая новость, между прочим. Клубок стал распутываться. Ты времени не теряешь. Напала на след. Лондер прищурил глаза. Возможно. Лондер, ты можешь поручиться, что я смогу пройти исследование через месяц? Сможешь, если много работать. Это разумная идея. Определить официальное исследование и провести добровольно независимое. С твоего согласия, оно намного законнее того, что делали на Марсе. Я согласен это сделать, когда ты будешь готова. Себя ты не обманываешь, но придется обмануть систему. Ты должна это понимать. «А что делать с приступами?» — вмешался Димка. Лондер вопросительно посмотрел на Эл. «Он видел мой приступ», — пояснила она. Лондер широко открыл глаза, посмотрел сначала на Димку, потом на Эл. «У вас очень крепкие нервы, молодой человек». «Ну что вы, я перетрусил, как щенок перед бульдогом!» — отозвался Димка на похвалу. Лондер засмеялся. Димка подождал несколько секунд и тоже захохотал. «Приступы — это совсем отдельный разговор», — сказал Лондер. «Они будут возникать. Эл, тебе следует быть внимательной. Следи за своими эмоциями. Ты сама должна найти причину. Сейчас ты не избавишься от них. Сможешь их предотвратить, считай, сделал огромный шаг». А Лондер открыл ящик стола и достал зеленую кристаллическую гибкую пластинку. «Возьми, прилепи на тело и носи. При следующей встрече отдашь, получишь новую. Если, конечно, ты не против, потому что я буду знать о тебе все. Это новейший датчик, я его создал». Эл уверенно взяла пластину. «После исследования ты отдашь всю информацию мне», — сказала она и спрятала пластину в карман. «Разумеется». Лондер провожал их после ужина. Димка добежал до катера первым, легко заскочил в кабину. Эл собралась последовать за ним, когда Лондер тронул ее за локоть. «У тебя замечательный друг», — сказал он, потом улыбнулся и добавил. «Тебе очень идет эта форма, капитан». «Благодарю», — сказал Эл, подал руку на прощание. Мгновение, и она уловила его напряжение. Лондер нервничал. Он сказал не все. Эл отвернулась, чтобы не выдавать свою догадку. Знание снова явилось ниоткуда. Они улетят, у него может быть тоже быть приступ от волнения и мучительных воспоминаний. Пусть не говорит. Считает, что рано ей знать правду. «Ты почувствовал мое напряжение?» Он смотрел печально. «Ничего не поделаешь. Я тоже разволновался. Не вини себя. Чувства будут усиливаться, Эл. Не паникуй, спокойно. Узнаешь много интересного о себе». Он чувствовал то же, что и она. Недоумение, тревогу и неизвестность. Они мягко взлетели. Эл откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. «Он найдет ответ», — уверенно сказал Димка. «Найдет», — отозвалась она тихо. «У нас мало времени», — сказал он. «У нас достаточно времени. Давай подумаем о чем-нибудь другом», — предложила она. «О чем?» — удивился Димка. «О том, как здорово бы было сражаться на мечах и пострелять из лука, залезть на каменную башню. А ты об этом думаешь?» — удивился он. «А почему нет?» Эл сделал жест, словно натягивает тетиву лука. «И знаешь, куда мы попадем в следующий раз? В какое-нибудь древнее время или в средневековье?» «Угу. И нас сожгут на костре, как колдунов», — драматизировал Димка. «Ты еще из этой передряги не выбралась и уже в другую собираешься. Эл, ты сумасшедшая. Ты когда-нибудь остановишься?» «Но разве плохо знать что-нибудь и знать, чего ты хочешь?» — спросила она, снова закрыла глаза и приняла безмятежную позу. Катер покачивался. «Но мы же путешествуем не ради того, чтобы пострелять из лука», — сказал он. «Ну а почему?» — «Как ты думаешь?» — спросила она. «Не знаю», — пожал плечами Димка. «Но, наверное, чтобы что-то узнать. И зачем было учиться летать в космос, если ты собираешься в Средневековье? Ну зачем мы здесь, а?» «Ты впервые задаешься этим вопросом?» — с улыбкой спросила она. «Вовсе нет. Только он звучал иначе. Зачем я так ввязался во все это?» «А, вот ты попался. Дело-то в самом вопросе. Почему?» «Ну потому что ты здесь», — решительно ответил Димка. «А если я завтра умру? Ты тоже умрешь? Чего ты сам-то хочешь, друг мой?» Димка обиделся. «А сама-то ты зачем здесь?» Эл улыбнулась, не открывая глаз. Ее лицо приобрело мечтательные черты. «Потому что однажды звезды позвали меня. И другого способа я не нашла, как оказаться здесь. Это было так же, как с моей первой сказкой, которую позвала меня. Там был чудеса, махали. Ну и нашла ты, что искала», — съязвил Димка. «Если я здесь, значит нет», — ответила она. Он подумал, что она шутит, посмотрел в глаза. Она была серьезной. Эл не ждала, что он ответит. Такое обсуждать было сложно. Тем не менее, она ощутила свою вину. Димка стал жертвой ее детского безрассудства. Тогда она не задумывалась о том, имела ли право вовлекать его и Алика в эти события. Это уже была не вина. Это была боль, острая, сильная. Словно только вчера она вытащила полумертвого друга в кабинет врача. Она молчала, и каждый ушел в свои мысли. Неожиданно она встрепенулась. «А давай полетаем по-настоящему», — громко сказала она. Эл шлепнул ладонью по экрану, отключающему автопилот. Катер дал крен, серебристые подлокотники ожили, образуя рули. Катер болтал и крутило. Такого пилотажа Димка не видел. Скоро он потерял всякую ориентацию. Ни лево, ни право, ни вверх, ни низ. Все перемешано. «Прекрати!» – заорал. «Что с тобой?» Он понял, что они сели. Точнее, приводнились. Катер качало на волнах. И вода шумела за бортом. «Ну ты даешь!» – выдохнул он. «Извини», – ответила она и, перегнувшись через проход, между креслами коснулась рукой его плеча. «Я верну нас домой. Я сделаю. Скоро».